Глава 33. Я отыскал взглядом Джо. Он стоял в красном свете стоп-сигналов, но его лицо оставалось в темноте. «Надо быть осторожнее», — сказал я. «Найти тебя не составило труда». Марченко расхохотался. «Как и тебя!» Он повернулся к фермеру, стоявшему позади меня. «Ты правильно сделал, что позвонил мне, но я этого не забуду». Джо поймал его взгляд и приложил палец к губам. Не говоря ни слова, он подошел ко мне и прижал к моей груди ладонь. Я почувствовал, как его указательный палец скользит вверх-вниз мне по коже. Заметил ли он, что на рубашке нет одной пуговицы? «Думаешь, на мне прослушка?» — спросил я. «Нет, сейчас уже нет», — ответил он и, наконец, посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде плясала ярость. «Не представишь меня своему другу?» Джо отступил назад, и Марченко на мгновение задержал на мне взгляд. «Ты приехал сюда из Купера вслед за своим напарником?» Я промолчал. «Очевидно, мне нужно поговорить со своими людьми», — пробормотал он. «Скажи, детектив, у тебя есть подкрепление? Или ты здесь совсем один?» «Если хочешь убить меня, просто убей», — сказал я. Марченко глубоко вздохнул, сложил руки перед собой и медленно выдохнул. Потом расстегнул куртку, и я уже собрался с духом, но он достал всего лишь пачку сигарет и зажигалку. Предложил мне. Я покачал головой, он закурил. У его ног снова появилась маленькая собачка. Шерсть у нее была черная, как смоль, но с коричневыми и белыми пятнышками. Подбежав к ногам Марченко, она остановилась и посмотрела на меня снизу вверх. Крохотное животное едва ли доставало хозяину до щиколотки. Его большие глаза слегка выпучились, маленькие ушки навострились. Он задрал голову и зарычал, обнажив ряды миниатюрных острых зубов. Марченко не обратил на него ни малейшего внимания. Он смотрел только на меня. «Знаешь, кто я?» «Ты Демьян Марченко, глава картеля, действующего на территории Омахи». «Совершенно верно. А ты детектив Томас Левайн». Он наклонился и поднял собачонку. «А это Рокет». Как по команде, Рокет коротко тявкнул несколько раз, вертясь в его руках. Марченко рассмеялся и грубовато погладил собачонку по голове. Рокет щелкнул зубами, пытаясь ухватить его за палец. «Джек Чи, немного вспыльчивый, мексиканская кровь». Марченко опустил собаку на землю, и та резво подбежала к водителю и принялась грызть его мокасины. Водитель едва заметно вздрогнул. Марченко вновь повернулся ко мне. «Песик моей дочери», — сообщил он со вздохом. «К сожалению, я вижу с ней не так часто, как хотелось бы. Мы с ее матерью... Это долгая история». На мгновение он погрустнел. «Я купил ей собаку на день рождения. Хотел, чтобы мы сблизились, но ее мать говорит, что дочь терпеть не может собак». «Ложь, да?» «Женщина лжет, чтобы разлучить девочку с родным отцом. Так что теперь у меня есть Рокет, и я вижу с ним чаще, чем с дочерью. Рокет мне как сын». Марченко покачал головой. Перевел дыхание и как будто с усилием заставил себя вернуться в реальность. Он щелкнул пальцами, и водитель поднял тявкающую собачонку. Рокет тут же смолк, и пока его несли к машине, смотрел на меня с выпученными глазами. «Знаешь, я уже довольно давно здесь не был», — сказал Марченко. «Стараюсь по возможности держаться подальше от Купера». «Не могу сказать, что я тебя виню». «Бывать здесь небезопасно. Я чувствую себя беззащитным». Он улыбнулся. «Как думаешь, сколько здесь со мной украинцев, а?» «Вот-вот, немного». «Умный ход хранить товар так далеко. И сколькими фермами ты здесь владеешь?» «Владею? Ни одной. Я не фермер. Но я помогаю некоторым фермерам с их делами». «Должно быть нелегко управлять делами из Омахи». «Справляюсь помаленьку. Когда полиция у тебя в руках, все становится проще». «Правда? И сколько же стоит переманить копа на другую сторону?» «Меньше, чем ты думаешь». Он постучал пальцем по сигарете, стряхивая пепел. «Между нами проплыли оранжевые искорки. «Не все меряется деньгами, детектив». «Что это значит?» «Это значит, что иногда можно просто наставить пистолет на чью-то жену, и, возможно, этот человек начнет работать на тебя». Он произнес это другим голосом, холодным и резким. Ни тени улыбки в нем больше не слышалось. «Так почему ты приехал?» — спросил я. «Слышал, у тебя проблемы с деньгами». «А я слышал, что ты помог мне их решить». Я пристально посмотрел на него. Он шмыгнул носом, вид у него был почти скучающий. «Эти фермы очень для меня важны. Любая проблема, связанная с ними, любой сбой в работе отражаются на бизнесе и не лучшим образом». Он глубоко затянулся и медленно выпустил струйку дыма. «И твое присутствие здесь, детектив? Я думаю, ты вреден для бизнеса». Я посмотрел в сторону кустов, куда бросил револьвер, но в темноте было ничего не разглядеть. За спиной у меня неловко переминался с ноги на ногу фермер. Я посмотрел на Джо. «Так и будешь молчать?» «У тебя серьезные неприятности, сынок», — ответил Джо. «Перестань называть меня сынком», — оборвал его я. «Говоришь, как идиот». Марченко сухо рассмеялся и шагнул ко мне. «Ты такой остряк? Да только шутки твои не от того, что ты смелый». «Нет». «Нет. Думаю, ты от страха такой разговорчивый. Вот и мелешь языком, скрываешь, что боишься». Он наклонился ко мне. «Думаешь, детектив, тебя здесь кто-нибудь найдет? А? Ляжешь в безымянную могилу?» Я сглотнул. «А ты думаешь, что убьешь офицера полиции, и тебе это сойдет с рук? Да ты сумасшедший!» «Ты шпионишь за своим напарником и называешь меня сумасшедшим!» Марченко выпрямился и пожал плечами. «Интересная точка зрения!» Он уже докуривал сигарету, и что-то подсказывало мне, что на этом наш разговор закончится, и закуривать еще одну он уже не станет. «За мной придут». Я уже чувствовал, как начинают дрожать колени. Эффект адреналина заканчивался. «Придут обязательно, ты и сам знаешь». «Зачем им за тобой приходить, если за другими они никогда не приходили? За теми, кто был до тебя? Думаешь, ты будешь первым копом, которого я убью? Друг мой, это для меня не в новинку. Это просто хороший бизнес». Марченко затянулся последний раз и отшвырнул сигарету. Она описала дугу и растворилась в ночном воздухе. Я так и не увидел, где она упала на землю. Марченко сунул руку в карман куртки и вытащил огромный серебристый полуавтоматический пистолет, больше похожий на ручную пушку. «Пожалуйста, Томас, в поле!» Я повернулся, уже приготовившись бежать, но фермер снова ткнул меня дробовиком в спину, да так сильно, что я рухнул на свою импалу. Люди Марченко схватили меня за руки и потащили прочь через кукурузное поле. Я мельком увидел Джо. Он стоял чуть в стороне с таким видом, будто все это его не касается. Поле было темно. Лишь моментами сквозь несшиеся по небу тучи проглядывала луна. Мы шли по свежему снегу между поломанными кукурузными стеблями. Наконец бандиты остановились и заставили меня опуститься на колени. Я почувствовал, как по ноге стекает и просачивается в ботинок теплая струйка. Здесь все и должно было закончиться. На заснеженном кукурузном поле. Я услышал, как кто-то взвел курок. Это был Марченко. Он приставил мне ствол к голове. Я закрыл глаза и увидел ее. В ванне, с открытыми глазами. Вода еще не остыла. «Подожди!» — сказал Джо. Давление на мой череп слегка ослабло. Я поднял голову. Марченко повернулся к Джо и посмотрел на него с очевидным раздражением. «Подожди!» — тихо повторил Джо. Марченко опустил револьвер. «Зачем мне ждать? Это я за тобой подчищаю!» Он отвернулся и сплюнул в темноту. «Все дерьмо, которое после тебя остается, всегда приходится разгребать мне!» «Позволь мне заняться им самому!» «Хочешь убить его? На, возьми!» «Давай!» «Я сказал, что займусь им!» «Это не то же самое! Живым он для нас ценнее!» Украинец задумался. Несколько секунд он стоял, похлопывая стволом по бедру. Потом подал знак своим людям, кивнув в сторону машин. «Наворотил дел. Хочешь все разгрести сам? Ладно. Но если он к нам не присоединится, убей его. Сделай все правильно». Марченко уже убрал оружие и собрался уходить, но в последний момент повернулся, посмотрел на меня холодными пустыми глазами и шагнул к Джо. «Сделаешь все как следует, понял?» — повторил он и шумно втянул носом воздух. «Или не видать тебе больше Купера?»